На следующий день они узнали, что стены некоторых домов в Сиракузах потрескались. Действительно случилось небольшое землетрясение. Дионисий сразу же приказал заделать несколько трещин в стене. Триады. Гармония родила как раз, когда на Артигию приехал Платон. Диону, похоже, больше не терпелось встретить своего учителя, чем своего первенца. Идея пригласить основателя Академии исходила, конечно же, от Диона, но ее сразу же горячо поддержал Дионисий, желающий предстать перед греческим миром как просвещенный тиран. Он собирался предложить свое гостеприимство еще многим знаменитостям, поэтам, музыкантам, мыслителям, астрономам и математикам. Чтобы принять их как можно лучше, он распорядился построить в саду новые помещения. С тех пор, как Платон подтвердил свое прибытие, Дионисий ограничил себя в вине, роскошных яствах и куртизанках. Чтобы он лучше переносил это лишение, Филистион прописал ему разные отвары растений, в том числе и капусты. «Виноградник, — говорят, — не выносит запаха капусты, поэтому капуста считается противоядием от вина». Дион горячо одобрил своего зятя. «Если желаешь сочетать правление с философией, подобает глубоко переделать себя даже в мелочах повседневной жизни». Аристомах радовалась этой перемене, позволившей ее брату оказать значительное влияние на нового властителя Сиракуз. А вот советником Дионисия, его товарищам по попойкам, эти новшества не понравились. Им проще было управлять Дионисием опьяневшим, Дионисием в объятиях Гетеры, чем Дионисием трезвым и проницательным. К тому же отсутствие привычных удовольствий сильно портило его настроение. Дион с сестрой продолжали удерживать Нисая в Артигии. Это не могло не подкреплять подозрения, существовавшие относительно Диона. Ходили слухи, что он хочет заменить у кормила власти потомков Дариды линии Аристомахи и захватить власть, опираясь на Нисая. Возможно, он и Платона пригласил с этой целью. Дионисий с обычным высокомерием делал вид, что не обращает внимания на эти слухи. Дионисий принял Платона с большой помпой. Богато украшенная колесница ждала его при сходе с корабля и доставила во дворец крепости. «Скоро начнутся распри», — предсказала сестрам Сафро. «Ты так думаешь? Я знаю моего брата-супруга. Он захочет полностью завладеть вниманием Платона, а с этим вряд ли смирится Дион, у которого за плечами 20 лет дружбы». «Да ну их, эти истории!» — заявила Гармония. — Мне, во всяком случае, на них наплевать. У меня есть мой сыночек. Они склонились над колыбелью. Три хариты — милостивые божества женских рукоделий искусств или три мойры, предыдущие жизни смерти. Как бы то ни было, они очарованы мирной красотой младенца. Гиппаринос взглянул на мир огромными фиалковыми глазами. Да и как он мог не унаследовать свет глаз матери отца? Пока что материнство примирило Гармонию с жизнью, хотя и не примирило с Аристомахой, с которой она твердо отказывалась сближаться. Поощряемая Филистионом, она решила кормить ребенка сама. «Впервые, — подумала Дике, — в этом саду расцвела счастливая молодая мать. Сама она, чьи груди не набухали с тех пор, как прекратились беременности Сафро, любуется грудью Гармонии, цветущая, всегда щедрая, великолепно украшенная переплетением голубых вен. Может быть, жизнь, подаренная ребенку, помогла молодой женщине забыть о мужчине с другой стороны стены? Смотри, вот и они, все трое. Платон надел соломенную шляпу, похоже, жара его измучила. Почти 3 поколения, правда? Не совсем. Афинину 60, Диону 40. Ну да, Дионисию 30. Заметили? Дионисий засыпал Платона вопросами. Бадьон принял снисходительный и презрительный вид. Снисходительный, скорее уж, раздраженный. Как ты думаешь, Платон догадывается, в какое осиное гнездо он попал? Борьба фракции при дворе, в городе, и враждебность всех, кто завидует Диону, его положению и богатству, а еще вражда внутри нашей семьи. Филистион говорит, что Платон надеется превратить тиранию в некое королевство, которое принесет мир и счастье жителям Сиракуз. Три сестры недоверчиво переглянулись, прыснули со смеху и пожали плечами. Дике прошептала: «Это комедия с тремя актерами. Может обернуться трагедией». Сафро. Я сидела на террасе с Кефарой. Спускалась ночь. Ночь, насыщенная зноем проходящего дня. Чтобы освежиться хоть немного, я импровизировала мелодию на лидийский манер. Внизу проходил Платон. Услышав меня, он поднялся по ступенькам и сел передо мною, но сначала знаком попросил меня прерваться. Когда Кефара умолкла, он отметил: «Ты играешь с большим умением и чувством, слишком большим на мой вкус, и, видишь ли, этой лидийской манеры лучше избегать, она опасна, потому что расслабляет и развращает». Я ответила, что никакая музыка не может быть опасной. К Луки подошла и стала нюхать его сандалии. Я почувствовала, что присутствие кошки раздражает его, и взяла ее к себе на колени. Он продолжал: «Наверное, тебе известно, что законы, необходимые в любом городе, и правила музыки, управляющие организацией звуков и ритмов, обозначаются одним словом». «Да», — согласилась я. Одной рукой я касалась семи струн, другой гладила кошку. «Да, существует норма, которую надо следовать. Но мне нравится иногда нарушать ее и сочинять музыку по-своему, как бы подчинять ее моему собственному закону». Он посмотрел на меня. «Ах, значит, ты хочешь издавать законы? Ты настоящая дочь своего отца?» Я засмеялся. «Можно и так сказать, Платон, но эта власть никому не причиняет зла». Он не отступился. «А вот это еще неизвестно. Твои дети слушают тебя, проникаются этим, особенно твой сын. Эти лидийские мотивы годны лишь для развлечения, в крайнем случае для женщин, да и то ты нарушаешь законы. Ты подрываешь устой». Я не стала скрывать от него, что люблю читать и перечитывать Гераклита. В импровизации я пытаюсь воссоздать то, что так чарует меня в текстах Гераклита — борьбу и слияние противоположностей и чувство вечного потока. «Все, что не слишком нравится тебе», — добавила я. Он признал это, улыбаясь. Да, он все же улыбнулся, прежде чем уйти к дяде Диону, ему брату-супругу. Я подумала, что в некоторые минуты этот человек может быть прекрасен. Глауки потерла согрив моего инструмента, что показалось мне приглашением к игре. Я вновь стала наигрывать мою лидийскую мелодию почти наугад, не размышляя. Кошка мурлыкла у моих ног, а я думала: конечно же, правила есть, но я наперекор им хочу передать биение морских волн или гибкость кошки, или те формы, что создаются и распадаются в движении облаков, музыка и метаморфозы. О, да, пускай среди этих камней, благодаря моей кефаре, проснется и вздохнет внутреннее море. Этот человек меня заинтересовал. Что он ищет здесь, 60-летний старец? Благодаря своей академии он обладает значительным влиянием на интеллектуальную и политическую элиту Греции. Неужели этого ему не хватает? Филистион утверждает, что в душе тех, чье призвание мыслить, всегда тлеет желание завоевать действительную власть. Ну нет, пусть он не пытается ограничить меня своими законами. Уже больше 30 лет вокруг меня воздвигают стены. Пальцы мои лихорадочно терзали струны, и мне представлялось, что смелость аккордов могла бы разрушить все преграды. «О, безрассудная!» — ласково сказала мне Дике. Они вышли из ванны и теперь вытираются и умощают друг друга ароматными маслами, — Сафро отметила. — Твой живот стал гораздо более упругим. — С тех пор, как я родила, уж 2 месяца прошло, — напомнила Гармония. — Я только что встретила нашего брата Нисая. Он не может больше терпеть здешнюю обстановку. Вопреки воле матери он принял решение, уже завтра он уедет в свои владения. — Он прав, — ответила Дике. — Тогда никто не сможет больше обвинять Диона в том, что он с помощью Нисая хочет свергнуть Дионисия. Мой брат так поддается влиянию, он приходит в ужас, стоит советникам упомянуть о заговоре. Хорошо, что Нисай принял мудрое решение вернуться к своим лошадям. Слава богам! Он всегда предпочитал их власти. К счастью, есть хоть один мудрец в нашей семье. Дике заколола буйные куды своей сестры гребнями, чтобы умастить ей шею и плечи, и стала массировать их медленными, сильными движениями. «Враги Диона утверждают, что он ведет тайные переговоры с Карфагеном», — продолжала Сафро. «Готова поспорить, что они обвинят его в измене. Они хотят погубить его». Этим вынудить уехать афининина. Продолжай, Дике, у тебя такие нежные руки. Может быть, Платону удастся восстановить мир. Гармония. Гипаринос, любовь моя, твое имя значит конек. Так звали твоего деда по отцу. Он также и твой прадед по матери. Ты попал в очень сложную семью. Потом мне придется все тебе объяснить. Потом, у нас еще полно времени. А пока чудесно, что ты и я понимаем друг друга через запахи, через кожу, через молоко, которое я тебе дарю. Тихонько, любовь моя, осторожнее, женская грудь очень чувствительна, ты должен узнать это уже сейчас, когда сосешь ее. Тогда, когда ты вырастешь, ты сможешь сделать женщину счастливой, как уже сейчас делаешь счастливой твою мать. Лето началось внезапно. Волосики у тебя прилипли к вспотевшей головке. Устал, и ты вдруг перестал сосать. Я жду, напевая или разговаривая с тобой. Я щекочу уголок твоих прекрасно очерченных губ, и ты снова принимаешься сосать, прилежно бросив на меня пленительный взгляд, чуть усталый и покорный. Твой отец говорит, что твое имя происходит от названия реки Гипарис, вдоль которой тянутся принадлежащие его роду богатые земли, где выращивают пшеницу. А мне больше нравится называть тебя коньком. Сейчас расскажу, почему. Тот, кого я люблю, не твой отец. Тот, кого я люблю, умел ласкать мою грудь, возбуждать ее, пробуждать соски, так что они твердели. Когда ты хватаешь их пальцами, жадными губами, они тяжелеют еще сильнее, скорее от желания, чем от молока. В тайной глубине моего чрева я чувствую, как пробуждается плоть, напряженная, дрожащая. Ты мой юный, очень юный любовник, ты оживляешь во мне того, с кем я разлучена. У него тоже были голубые глаза, светлее, чем у тебя. Меня так освежала эта голубизна. Это было в душной конюшне, наши губы были еще жаднее, чем твои, нетерпеливые, охваченные неутолимой жаждой, мы сосали наши соки и жидкости, то матери, то младенцы друг для друга. Когда-нибудь ты узнаешь этот праздник. Нас познакомил конь, невысокий конек сцепный, он был непокорным, и мужчина, и конь были непокорны. Теперь конь постарел, он стал совсем смирным. Когда тебе исполнится 3 или 4 года, я научу тебя скакать на нем. Гипаринос, маленький мой конек. Хорошо поел, мой мальчик. Засыпай теперь в аромате моей любви. Ирида и Аполлократ играют с корой платана. Аполлократ отделяет кусочек коры от ствола, а его сестра стоит спиной и не подглядывает. Таково правило игры. Готово, можешь смотреть. Ирида стала внимательно рассматривать кусок коры, снятый ее братом. Теперь ей нужно было найти, с какого места он снят, потом они поменялись ролями. Сидя на земле, их младшая сестра жадным вниманием ловит малейшие их движения. Лаодами, похоже, решила не пользоваться речью, но наблюдает за всем и замечает все. Она показала пальцем на аллею перед ними. Платон, Дион и Дионисий прогуливаются там, беседуя. Ирида повернулась к брату. — Ты заметил? Папа гораздо больше внимания обращает на этого чужеземца, чем на маму. — Конечно. Ты же знаешь, что папа и мама больше не спят вместе. — Я знаю. Но все-таки не понимаю, что папа нашел в этом старике. Он ходит медленно, все время потеет. Папа ревнует, потому что дядя Дион — самый близкий друг Платона. Уже очень давно они подружились задолго до нашего рождения. Думаешь, они поругаются и рассорятся? Мальчик уклончиво пожал плечами. На ободранном стволе показались голые беловато-зеленые пятна. Брат и сестра взялись за соседний платан, а Лаодами приняла со всей возможной тщательностью складывать оторванные куски коры. Дике. В эту жару я уже рано утром перенесла мой ткацкий станок в тень кедра. Платон встает рано, он прогуливается неподалеку, в одиночестве. Пока что мы почти всегда видели его в компании Диона и моего брата. Трио влюбленных, — шутила Гармония, — но третий лишний, кто окажется за бортом. Сейчас я ткал покрывало для Гипариноса. Платон заинтересовался моей работой, вероятно, из вежливости. Я попытался ему объяснить, что сначала я натянула основу из льна и стала продевать через нее 4 шерстяных нити, 2 белых, 1 желтую и 1 фиолетовую. Я хотела, чтобы этот цвет был похож на глаза Гипариноса. К сожалению, при окраске получилось не совсем то, что я задумывала. Задача в том, — добавила я, — чтобы переплести эти различные элементы. Прочную основу, гибкий уток, так чтобы ткань получилась и легкая, и теплая. Он внимательно наблюдал за движением челнока. Он задал мне еще несколько вопросов и продолжил свою прогулку. На следующий день он вернулся, снова понаблюдал за мной и после долгого молчания заговорил, думаю, скорее сам с собой, чем со мной. Я знаю, что он невысокого мнения о женщинах, но я сидела рядом с ним, сосредоточенным видом, с занятыми руками, а уши и ум мои были на страже. Он вслух задавался вопросами. Если управлять, значит сплетать вместе множество различных элементов, необходимых для жизни и гармонии в городе. Наилучшим, самым справедливым образом сплетать учреждения, искусство и техники, так чтобы создать общественную и политическую ткань, чудесную ткань, которая свяжет и окружит всех жителей города, рабов и граждан, мужчин и женщин. Низкий, хорошо поставленный голос умолк. Я продолжал работу. Белая нитка, лиловая нитка. Я вспоминала кожу и взгляд Гипариноса. Я чуть было не сказала, а позволит ли горожане так себя путать? Но сдержалась и спросила, кто может соткать такую сложную, такую грандиозную ткань? Царь, — ответил он, — ткач, властитель. Я продолжала ткать в молчании. Он отошел, поклонившись мне, а я, переплетая нити, продолжала размышлять. Возможно, он решил, что благодаря его советам мой брат Дионисий, объединившись с Дионом, может стать царственным ткачом Сиракуз. Представляет ли он сложность элементов, которые предстоит примирить, как внутри Артигии, так и в городе? Демократы и аристократы, демагоги, союз между семьями и группировки, сплоченные общими интересами, а еще рабы, а еще вольноотпущенники, наемники, и среди них сикулы, и телиоты, спартанцы, и даже кельты, и иберы. Пестрая, переменчивая смесь, как раз то, чего Платон не выносит. Во мне зрел вопрос. Конечно, даже если он снова заговорит со мной, я воздержусь от того, чтобы задать его. Законы, которые ты так часто упоминаешь в своих диалогах, будут ли они включены в эту ткань? Составят ли они ее основу? Странно, кажется, он забыл о них. Одна нить порвалась, я связала ее, как могла. все взвешивать, согласовывать, за всем следить. Теперь я задумываюсь, означает ли это представление о царе Ткаче, что философия скрывает в себе желание всемогущества, не больше и не меньше, чем тирания? Нет, скорее всего, я не так поняла. Для него, наверное, это только пример. Возможно, поэтический образ. Мне кажется, бывают минуты, когда он упивается своими словами, как вином. Нет, он не может всерьез собираться привести такую модель в действие, тем более здесь, в этом месте постоянного брожения, скрытых распри и драм. Моя работа скромна, но, по крайней мере, когда придет осень, от нее будет польза, она защитит от холода нашего малыша. Сафро ворвалась в комнату, где гармоник раскормил ребенка. Рядом с ней Дике заканчивала покрывало, обрезая торчащие нитки. — Только послушайте, Дионисий перехватил письмо карфагенских главарей, адресованное Диону. — В этом послании нет ничего необычного, — заметила Дике. Дион всегда занимался переговорами с Карфагеном. По мнению Дионисия, письмо — доказательство, что Дион состоит с ними в тайном сговоре, верно это или нет, но, сама понимаешь, он ловко воспользовался этим поводом. Он завел Диона в небольшой порт внутри крепости. Филистион видел все со стены. Спор делался все ожесточеннее, и Дионисий не без применения силы заставил Диона сесть в лодку, без вещей, без прощаний, вот так, раз, и плыви в Италию, в компании трех луканских матросов. Их, полагаю, он тщательно выбрал заранее. Гармония вскинула голову, ее глаза заблестели. Она старалась сохранить спокойствие, не желая встревожить еще сосущего грудь сына. Ненадолго все замолчали. Слышалось только тихое причмокивание младенца. Она улыбнулась. Вот так способ. Раз и навсегда избавиться от соперника. Менее чем за 3 месяца. Теперь Платон достался Дионисию в полную собственность. Да, но после такого оскорбления афинянин, конечно, немедленно вернется к себе. Эта история вызовет волнение во дворце. Не только во дворце. И в городе среди защитников Диона. А Аристомаха? Представляю, как она будет возмущаться и буйствовать. Молодая мать склонилась к Гипаринусу, который отпустил грудь. Она приподняла его так, чтобы он опирался на ее плечо, ожидая отрыжки. Из соска и из ротика ребенка вытекло немного молока. Гипаринус, любимый мой конек, твой отец уж далеко в море, но ты прекрасно без него обойдешься. Правда, 3 женщины будут ухаживать с тобой с самой горячей любовью, а потом Сафро и Дике, отличающиеся своей ученостью, научат тебя музыке, поэзии и философии. Дике улыбнулся. В общем-то, сам не желаю того, основатель Академии помог тебе избавиться от нелюбимого супруга. Платон, воистину, великий философ, признала Гармония. Она рассмеялась, малыш отрыгнул. Сафро погладил его по головке. Я же говорила вам, что Дионисий воспользуется своей властью самым злокозненным образом.